Иконостас – стена, которая отделяется алтарь от средней части церкви или молельной у раскольников. На иконостасе размещались иконы. Иконостас в три тябла, на котором иконы располагались в три ряда. Канонница Скерженца, при той моленной жила, по родителям негасимую читала. Внизу стрепущая, под клет до покоя работников и работниц. У Потапа Максимыча по речкам Шишенки и Чернушки 8 токарен стояло. Посуду круглую, чашки, плошки, блюда в Заволжье на станках точат. Один работник колесо вертит, другой точит. К такому станку много рук надо, но смышленый заволжанин придумал, как делу помочь. Его сторона — место ровное, лесное, болотное, речек многое множество. Больших нет. Да нет и таких, что на горах водятся, весной корабли пускай, в мижень курица не напьется. Мижень — середина чего-либо, в данном случае середина лета. В песчаных ложах заволжских речек воды круглый год вдосталь. Есть такие, что зимой не мерзнут. Летом в них вода студеная, рука не терпит. Зимой пар от нее. На таких-то речках и настроили заволжские мужики токарин. Поставят у воды избенку венцов в 5-6, запрудит речонку, водоливное колесо приладит, привод веревочный пристегнет и вертит себе такая меленка 3-4 токарных станка за раз. Работа не в пример спорее. Таких токарин у осиповского тысячника было 8, на них 30 станков стояло. Да кроме того, дома у него в Осиповке десятка-полтора ручных станков работало. Была своя красильня посуду красить, напить печей. Чуть не круглый год дело делала. Работников по 40 и больше Потап Максимыч держал. Да по деревням еще скупал крашеную и некрашеную посуду. Горянщиной сам в городце торговал. Две крупчатки у него в красной рамине было, одна о 8, другая о 6 поставах. Крупчатка-мельница. Поставам назывались парные жернова. Расшивы свои по Волге ходили, из Балакова да из Новодевичи пшеницу возили, на краснораменских крупчатках Чапурин ее перемалывал. Мукой в Верховье он торговал, славная мука у него бывала, чистая, ровно пух. Покупатели много довольны ей оставались. У Макарья Потап Максимович две лавки снимал, одну с щепином, другую в мучном ряду. Имеется в виду знаменитая Макарьевская ярмарка, которая вначале происходила в маленьком городке Нижегородской губернии Макарьеве, а затем была перемещена в Нижний Новгород. Вот уж 30 лет, как он каждый год выправляет торговые свидетельства и давно слывет тысячником. Денег в мошне у него никто не считал, а намолвка в народе ходила, что не одна сотня тысяч есть у него. И в казенный подряд опускался Чапурин, но большого припена от них не видал. Говаривал подчас приятелям, рад бы бросил окаянные эти подряды. Да больно уж я затянулся. А помирать Бог приведет, крепко-накрепко дочерям закажу, ни впредь, ни после с казной не вязались бы, а то не будь на них родительского моего благословения». Почет Потапу Максимовичу ото всех был великий. По Заволжью никто его без поклона не миновал. Окольные мужики, у которых Чапурин посуду скупал, в глаза и за глаза звали его «наш хозяин». Доверие имел не в одном крестьянстве, но и в купеческом обществе. Да вот какой случай раз приключился. Мастил Чапурин в городе мостовую, подряд немалый. Одного залога 10 тысяч было представлено им. Кончил работу, сдал как следует и поехал в город заработанную плату до залоги получать. Дорогой узнает, что на завтра торги на перевозку казенной соли в Рыбинск назначены. Посчитал, раскинул умом-разумом, видит, поставка будет с руки. Расшивы без дела, бурлаки недороги, паводок 9 четвертей. Приехал в город прямо на торги. Соляные чиновники так и ахнули, увидав Потап Максимыча, знали его. «Вот черт, принес незваного, непрошенного». Тихонько между собой поговаривают. А дело-то у них с другими было положено. Проведали, однако ж, соляные, что денег у Чапурина в наличности нет. Упросили приятелей в строительной комиссии залогов ему не выдавать, пока насоль переторжка не кончится. Пошли в строительный водить Потап Максимыча за нос. Водят день, водят другой. Ни отказа, ни приказа. Завтра да завтра, то да сё, подожди да повремени. Надо в ту книгу вписать, да из того стола справку забрать. Известно дело. Чапурину не втерпёшь. Дотянули строительные до того, что час один до переторжки остаётся, а денег не выдают.